Индейцы в доме. Однажды рано утром папа взял ружье и отправился на охоту. В этот день он собирался сделать кровать и принес в дом доски, но мама сказала, что у нее нет мяса на обед. Поэтому он прислонил доски к стене и снял висевшее над дверью ружье. Джек тоже хотел пойти на охоту. Он смотрел на папу умоляющими глазами и тихонько подвывал. Лора от жалости чуть не заплакала вместе с ним. Но папа посадил его на цепь, прикрепленную к стене конюшни. — Нет, Джек, ты должен остаться здесь и охранять дом, — сказал он. А Мэри и Лори велел не спускать его с цепи. Бедняга Джек улегся на землю. Сидеть на цепи — это позор, и он глубоко страдал. Он отвернулся от папы и не стал смотреть, как тот уходит с ружьем на плече. Папа уходил все дальше и дальше, пока прерия не поглотила его, и он не исчез из виду. Сколько Лора не утешала Джека, все было напрасно. Чем больше он думал про цепь, тем обиднее ему становилось. Чтобы его развеселить, Лора хотела с ним поиграть, но он еще больше надулся. Мэри с Лорой чувствовали, что нельзя оставлять Джека одного, когда он так горюет, поэтому они все утро оставались возле конюшни. Они гладили Джека по пятнистой голове, чесали у него за ушами и говорили, как им грустно, что он должен сидеть на цепи. Он немножко полизал им руки, но все равно был очень печальный и сердитый. Лора положила голову Джека себе на колени и тихонько с ним разговаривала, как вдруг он вскочил и злобно зарычал. Волоски у него на загривке встали дыбом, а глаза загорелись красным огнем. Лора испугалась. Джек еще ни разу на нее не рычал. Потом она обернулась, посмотрела в ту сторону, куда смотрел Джек, и увидела, что к ним приближаются два голых дикаря. Они шли друг за другом, след в след. «Мэри, смотри!» — закричала она. Мэри тоже подняла глаза и тоже увидела индейцев. Индейцы были высокие, худые и на вид очень свирепые. Кожа у них была красновато-коричневая, головы как бы сужались кверху, а на макушке торчал пучок волос, в который были воткнуты перья. Неподвижные черные глаза блестели, как у змеи. Индейцы подходили все ближе и ближе, а потом скрылись за домом. «Индейцы!» — прошептала Мэри. Лора дрожала, ноги у нее подкашивались, ей захотелось сесть, но она стояла, смотрела и ждала, когда индейцы выйдут из-за дома. А они все не выходили. Джек все время рычал, потом умолк и начал рваться с цепи. Глаза у него покраснели. Зубы оскалились, шерсть на спине поднялась дыбом, он беспрерывно подпрыгивал, пытаясь вырваться на свободу. Лора радовалась, что цепь удерживает его на месте рядом с ней. «Джек не даст нас в обиду. Если мы останемся с Джеком, они нас не тронут», — прошептала она. «Они вошли в дом», — шепотом отозвалась Мэри. «Они там с мамой и с крошкой Кэрри». Лора задрожала всем телом. Она должна что-то сделать. Она не знала, что делают индейцы с мамой и крошкой Кэрри. Из дома не доносилось ни звука. «Ой, что будет с мамой?» — шепотом вырвалось у нее. «Не знаю», — прошептала Мэри. «Я спущу Джека», — хриплым шепотом сказала Лора. «Джек их убьет». «Папа не велел», — возразила Мэри. От страха девочки не смели говорить громко. Прижавшись друг к другу, они шептались, не сводя глаз с дома. — Папа не знал, что придут индейцы, — сказала Лора. — Он не велел спускать Джека, — твердила Мэри, чуть не плача. Лора подумала про маму и крошку Кэрри, которые сидят в доме с индейцами, и сказала, — Я должна помочь маме. Два шага она пробежала. Еще один прошла медленно, потом повернула обратно, кинулась к Джеку и вцепилась в его сильную раздувшуюся шею. Джек не даст ее в обиду. — Нельзя оставлять маму одну в доме, — прошептала Мэри. Она стояла на месте и дрожала. От страха Мэри всегда теряла способность двигаться. Лора прижалась лицом к Джеку и крепко в него вцепилась. Потом отпустила, сжала кулаки, зажмурилась и со всех ног помчалась к дому, но по дороге споткнулась, упала, и глаза у нее открылись. Не успев ни о чем подумать, она снова кинулась бежать. Мэри, не отставая, мчалась вслед за ней. Они подбежали к двери. Дверь была открыта, и они бесшумно проскользнули в дом. Голые дикари стояли у очага. Мама, наклонившись над огнем, что-то стряпала. Кэрри обеими ручонками вцепилась в мамину юбку, зарывшись лицом в складки. Лора кинулась к маме, но когда она приблизилась к очагу, в нос ей ударил какой-то отвратительный запах. Она подняла глаза на индейцев и с быстротой молнии спряталась за длинную доску, которая была прислонена к стене. Ширины доски хватало ровно настолько, чтобы закрыть ее оба глаза. Если не вертеть головой и прижиматься носом к доске, индейцев не будет видно. Так ей казалось спокойнее. Но она все-таки чуть-чуть повернула голову, чтобы хоть одним глазком глянуть на дикарей. Сначала она увидела их кожаные мокасины, потом жилистые голые красновато-коричневые ноги. Каждый индеец был подпоясан ремнем, а впереди с ремня свисала мохнатая шкурка какого-то зверька. Шкурка была полосатая, белая с черным, и Лора догадалась, откуда идет этот противный запах. Это были свежие шкурки скунса. У каждого индейца был заткнут за пояс охотничий нож, точь-в-точь такой же, как папин, и топорик, точь-в-точь такой же, как папин. На голых боках индейцев торчали ребра. Руки они сложили на груди. Напоследок Лора глянула на их лица и быстро юркнула обратно за доску. Лица у индейцев были дерзкие, свирепые и страшные. Черные глаза сверкали над лбом и над ушами, где у всех людей растут волосы. У этих дикарей волос не было, но зато на макушке торчали пучки волос. Они были перевязаны веревочкой, и в них были воткнуты перья. Когда Лора еще раз выглянула из-за доски, индейцы смотрели ей в лицо. Сердце у нее застучало так сильно, что она чуть не задохнулась. Два блестящих черных глаза уставились ей прямо в глаза. Индеец не шевелился. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Одни только блестящие глаза, сверкая, смотрели на Лору. Лора тоже не шевелилась. Она и дышать перестала. Индеец издал два коротких хриплых звука. Второй индеец издал только один звук — «Ха!». Лора снова спрятала глаза за доску. Вскоре она услышала, как мама снимает крышку с духовки и как индейцы садятся на корточки у очага. Потом она услышала, как они едят. Лора то выглядывала из-за доски, то пряталась, то опять выглядывала, а индейцы тем временем поедали кукурузные лепешки, которые испекла мама. Они съели все до последнего кусочка и даже крошки с земли подобрали. Мама стояла, смотрела на них и гладила по головке крошку Кэрри. Мэри не отходила от мамы и держала за ее рукав. Лора услышала, как гремит цепь. Джек все еще пытался вырваться на свободу. Покончив с лепешками, индейцы встали. Когда они двигались, запах скунса усиливался. Один индейец снова издал хриплый гортанный звук. Мама смотрела на него большими глазами и молчала. Индеец повернулся, второй тоже повернулся. Они прошли через комнату и вышли в дверь. Шагов их совсем не было слышно. Мама глубоко-глубоко вздохнула. Одной рукой она крепко обняла Лору, другой — Мэри. И все они смотрели в окно, как индейцы друг за другом по еле заметной тропинке уходят на запад. Мама села на постель, еще крепче обняла Лору и Мэри и задрожала. Вид у нее был совсем больной. — Тебе плохо, мама? — спросила Мэри. — Нет, — отвечала мама. — Я рада, что они ушли. Лора сморщила нос и сказала, — От них очень плохо пахнет. Это пахнет от скунсовых шкурок, которые на них надеты. Мэри и Лора рассказали маме, как они оставили Джека и прибежали домой, потому что боялись, как бы индейцы не обидели ее и крошку Кэрри. Мама сказала, что они храбрые девочки. А теперь пора готовить обед. Скоро придет папа, и обед должен его ждать. Мэри, принеси мне дров, а ты, Лора, накрывай на стол. Мама засучила рукава, вымыла руки и замесила тесто для кукурузных лепешек. Пока Мэри ходила за дровами, Лора накрывала стол. Папе и маме она поставила по жестяной тарелке и кружки, положила им ножи и вилки, а рядом с маминой тарелкой поставила маленькую жестяную кружечку для крошки Кэрри. Себе и Мэри она тоже поставила тарелки. Положила ножи и вилки, но кружка у них была одна на двоих, и потому она поставила ее посредине между двумя тарелками. Мама замесила муку с водой и сделала из теста две тонкие полукруглые лепешки. Она уложила их в духовку и придавила сверху рукой. Папа всегда говорил, что если на лепешке отпечаталась мамина рука, то ничего сладкого ему уже больше не надо. Не успела Лора накрыть на стол, как папа вернулся с охоты. Он оставил за дверью большого зайца и двух куропаток, вошел в дом и положил на место ружье. Лора с Мэри бросились к нему, крепко в него вцепились и принялись наперебой рассказывать про индейцев. — Что такое? Что случилось? — спросил папа, потрепав их по макушке. — Индейцы? — Значит, ты, наконец, увидела индейцев, Лора. Я заметил их стоянку в маленькой долине к западу отсюда. Они зашли в дом, Каролина. — Да, Чарльз. Их было двое, — сказала мама. — Мне очень жаль, но они унесли весь твой табак и съели несколько лепешек. Они показали мне на муку и объяснили знаками, чтобы я испекла им лепешки. Я очень испугалась, Чарльз. Я боялась их ослушаться. — Ты правильно поступила, — сказал папа. — Нам не надо враждовать с индейцами. Ой, какой тут противный запах. — На них были свежие скунсовые шкурки, — сказала мама, — и больше ничего на них не было. — Вот ж, наверное, в доме стало душно, — заметил папа. — Да, Чарльз, и муки у нас осталось мало. — Ничего, пока хватит. А мясо бегает кругом. Не тревожься, Каролина. — Но ведь они унесли весь твой табак. — И чего? — ответил папа. — Обойдусь без табака до поездки в Индепенденс. Главное — не ссориться с индейцами. А то в одно прекрасное утро мы можем проснуться и увидеть, что в доме полно вопящих дья... Папа умолк. Лоре очень хотелось узнать, что он хотел сказать. Но мама плотно сжала губы и покачала головой. Пошли со мной, девочки. Пока пекутся лепешки, надо освежевать зайца и почистить куропаток. Поторапливайтесь, я голоден, как волк, — сказал папа. На дворе ярко светило солнце и дул ветер. Усевшись на кучу дров, Мэри с Лорой смотрели, как папа орудует своим охотничьим ножом. Зайцу пуля попала между глаз, а куропаткам начисто снесло головы. Они не успели понять, что с ними случилось, — сказал папа. Лора держала край заячьей шкуры, а папа острым ножом отделял ее от мяса. — Я ее посолю и прибью к стенке сушиться, — сказал папа. — А зимой одной девочке сошью теплую шапку. Но Лора все никак не могла забыть про индейцев. Она сказала папе, что если бы они спустили Джека, он бы этих индейцев сразу же съел. Папа положил на землю нож. — Разве вы хотели спустить Джека? — страшным голосом спросил он. Лора опустила голову и прошептала: «Да, папа». «После того, как я вам запретил», — еще более страшным голосом произнес папа. Лора не могла произнести ни слова, а Мэри, запинаясь, пролепетала: «Да, папа». Папа помолчал, потом глубоко вздохнул, точь-в-точь, как мама после ухода индейцев, и строго сказал: «Запомните, раз и навсегда, делайте так, как вам велят. Даже и думать не смейте, что можно меня ослушаться. Поняли?» «Да, папа», — прошептали Мэри с Лорой. «Вы знаете, что бы с вами было, если б вы спустили Джека?» «Нет, папа». «Он бы искусал этих индейцев, а потом случилась бы беда, большая беда. Поняли?» «Да, папа», — отвечали девочки, хотя на самом деле они ничего не поняли. «Они бы убили Джека?» — спросила Лора. «Да, это еще не все. Запомните, что бы ни случилось, всегда поступайте так, как вам велят». «Да, папа», — сказала Лора. И Мэри тоже сказала: «Да, папа». Они были очень рады, что не спустили Джека. «Поступайте, как вам велят, и ничего плохого с вами не случится», — сказал папа.